А ну-ка, ну-ка, Ким Кларк, глубокий вдох. Чувствуй, как вливается прохлада. Ты счастлива? Забавная публикация сегодня в Star. Заходя, сообщает он с порога. Милый, ты точно не хочешь переодеться в домашнее? Ты мне уже мама? Спрашивает он с улыбкой. А как там с чайками? Ты их отогнал? Они опять тебя допекали? Не больше обычного. А у вас в Арканзасе какие чайки водятся? Такие же, о каких я тебе говорил 3 дня назад. Ой, у меня мозг как сито. Как только в него поступает информация, я ее тут же просеиваю. Напоминает больше прямую кишку, чем сито. Какая бездна эрудиции. Тебе чем-нибудь ответить? Обожаю, когда ты костеришь меня на ямайском. Ха-ха. Учти, если это масло вдруг брызнет тебе на костюм, я не виновата. Предупреждение от меня ты получил. Бомбоклад. Не то слово. Передай сюда лук и продукты. Где они? Та корзинка на шкафу, у двери возле тебя. Осторожно, смотри под ноги. Я пол только что помыла, скользко. Ничего, я шустрый малый. Ага, с детства. Ух ты, ну и скорость у тебя. Как ты все насекаешь. Это все ямайские женщины так здорово готовят. Да, все, которые путные. Так что ответ нет. В Монтего-Бэй ни одна из ямайских женщин готовить не умеет. Ты пытаешься склонить меня к тому, чтобы я перестал ходить в Монтану? Пха! Пупсик, вот послушай. Милый, я не могу усвоить ничего из того, что написано в твоей газете. Даже силы не трать. Этот твой Star – голимая стыдоба, скандал на скандале. А на третьей странице там белая девица кажет сиськи. Ты что сегодня утащил с работы? Ничего я не тащил. Кувшин, всего лишь кувшин, но зеленый, как изумруд. Ты бы лучше мне изумруд подарил. Ким. Я, понятное дело, родилась в ноябре, и мне по знаку положен топаз, но раз уж ты сам начал насчет изумруда и... Ким, ну о чем ты вообще? Я знать ничего не желаю, Чак, что там пишут в твоей сраной Star. Что? Да я не о Star совсем, а о Балькарп. Что о Балькарп? Нам сегодня пришло предписание. Компания сворачивает деятельность в более быстром режиме, чем предусматривалось изначально. В смысле, проектировалось. Ты хочешь зачитать мне предписание? Мы вылетаем на следующей неделе. О, блин, вау, так это же здорово. Все так, блин, неожиданно. Да почему ж, все хорошо, у нас уже и гараж почти убран. А сколько еще нужно сделать? Хотя глаза боятся, жопа делает. Ты так, кажется, говоришь. Что не упакуется, то просто останется, верно? Под словом «мы» я имею в виду компанию, Ким. Настоящих Аки в Америке, понятное дело, не сыскать, так что наедайся впрок, пока я тут заканчиваю. «Мы» — это значит персонал и экипаж. Посыплю-ка я сюда побольше специй, так как это у нас, считай, что последняя вечеря. Прости, Господи, за то, что поминаю в суе. Мне нужно паковаться. Ну а как же? Ты сочтешь это забавным? Но я как раз недавно посмотрела вон на ту никакущую лиловую лягуху в углу. Мое барахло, вся эта дрянь из офиса. Прямо не знаю, хватит ли подо все место. А я вот думаю упаковать джинсы. Вот прямо-таки сегодня подумала, не упаковать ли мне их. Брать полотенце и всякое там тряпье, понятное дело, это плебейство в стиле гетто. Но джинсы... Ты же знаешь, как я люблю свой Халстон. Или даже как ты любишь, как он сидит на мне. Столько придется оставить. Ужас. Да брось ты, не хватало еще прихватывать с собой полотенце. Просто верх жлобства. Мы же не в Моче летим. Моча – населенный пункт на территории Ямайки в районе Сент-Джеймс. Это ж все равно, что брать с собой зубную щетку. А я хочу в Америке чистить зубы свежей. Жлобство – одно слово. О бог ты мой, Ким! А зубная паста? У вас же там в Америке она гелевая, в больших тюбиках на всю семью, со спецкрышечками. Я не думал, что все сложится вот так. А у меня будет время сделать укладку волос? Подрахтида, диджея, который все играет и играет Энди Гибба. Кажется, та песня поднялась в чартах до 1-го номера. Может, ты туда позвонишь и оставишь запрос? Ким. Ладно-ладно, могу и без укладки. Но только в том, что у меня в самолете будет безумный вид, виноват будешь ты. Так что лучше замолви за меня словечко. Ладно, Ким, ладно. Пока меня не стопорнула таможня. Ким. Боже правый, ну ты игрок. Обрушивать такое на женщину, как снег на голову. Ладно, хоть никто не скажет, что мы сбежали, как любовники. Что мы... Просто не берем или оставляем? А? Толку от них никакого, честное слово. Они не... Ладно, все белые, кроме египетского хлопка, оставляем. А вон ту берем, ты меня слышишь? И знаешь, давай-ка лучше твои причиндалы соберу я. Вы, мужики, паковаться все равно не умеете. Это все ваш Мэнли виноват. Это он играется со всем, мля, этим... Тебе бы надо взять все твои габардиновые штаны. А вот карибское тряпье не надо. Не хватало еще, чтобы твои в Америке подумали, что их сын превратился в социалиста. И теперь... И вон ту голубую рубашку, когда мы будем ходить на танцы. Там в Арканзасе есть студия 54? Студия 54 – культовый ночной клуб и всемирно известная дискотека, прославившаяся легендарными вечеринками, располагается в Нью-Йорке. Арканзас? Нет, в Арканзас я не возвращаюсь. Вау, ну ладно, тогда хоть куда? Ха, я чуть было не сказала. Главное, чтобы при этом я была с тобой. И тут вспомнила, что эту чертову реплику я слышала на той неделе в кино. А может, в Далласе? Ты не помнишь, может, в самом деле в Далласе? Памела Барнс вполне могла такое сморозить, с нее станется. Грёбаный блин, это все равно, что экстремальный вывод войск. Я сказал Джекману, послушай, это же Монтего Бэй, а не Сайгон, мазафакер. Мне в мой ювелирный магазин сообщить? В смысле, я там еще не уволилась, а просто перестала приходить. Они, видишь ли, заказали чартер. Да ну их нахер, вот прямо ну их и все, если ты так скажешь. Я даже не бросила, а просто перестала, ты помнишь? Ты подумал, что это будет так забавно? Заказали чартер, как для эвакуации по воздуху. Ну и ладно, чё мне к ним переться? Ну потолкаюсь я на борту со всеми другими женами, так и хэбы с ними, правда? Мне нравится, как ты смягчаешь брань и говоришь «хэбы с ними», хотя можно и резче. Ким, сколько сейчас дел предстоит, просто не верится, как ты на меня все это обрушил, а они на тебя. Ким. Ну и ладно, глаза боятся, ажо... Когда, кстати? Ким! Что? Милашка моя, то, чем мы тут с тобой занимались, было просто круто, но... Так. Я тебе вышлю кое-какие деньги, сколько тебе нужно. Все, что тебе нужно. Так. Можешь жить здесь сколько захочешь, жилье все равно проплачено до конца года. Так. Я тут подумал, то есть в самом деле, это правда было классно. В самом деле, но ты же реально не думала, что... Так. Ты ведь знала? В смысле, ты ведь знаешь, что я не могу, милашка? В смысле, чтобы ты эвакуировался один? Да не вопрос. Просто оставь билет, чтобы я въехала в Америку с заднего входа. Меня это не напрягает особо. Милашка, я не... Перестань милашкать или скажи все связано, черт тебя дери. Я говорил это все 5 минут. Говорил что? «О чем, Чак? Ну?» «Что ты не... ты... Короче, ты со мной не едешь». «С тобой я не еду». «Да, не едешь. Ты, должно быть, об этом уже знала». «Должно быть... знала». «Хорошо, я, должно быть, знала». «Хотя нет, скажу, как ты. Я, должно быть, знала». «Бог ты мой, Ким, плита!» «Я, должно быть, знала». «Ким!» Мужик проталкивается мимо и выключает плиту. Везде дым. Я вижу, как Чак стоит ко мне спиной, а дым клубится на запад и на восток. Кажется, что он идет у него из ушей, как в мультике про кролика Багза. Что тут смешного? Что тут такого смешного? «Ким, Ким, Ким! Ты должна была это знать!» «Перестань, блин, надо мной смеяться! Бог ты мой, Ким! Я ведь даже не снимал кольца!» Не понимаю даже, как ты могла подумать, с чего ты взяла, что... В смысле, ты же зависала в Монтане, так? А всем известно, что это за место Монтана. Всем. И я ведь даже ни разу кольца не снял. Тьфу ты, блин, ты только посмотри, весь ужин теперь загублен. Ужин загублен. Да и ладно. Ужин загублен. Да и ладно. Кольцо, кольцо. Грёбаное колечко, как бесплатная игрушка в пачке Крекер Джека. Крекер Джек – товарный знак попкорна в карамели. Милашка, ты ведь знаешь, как я к тебе прекрасно отношусь. Как ее звать, твою белую жену? А? Белую жену, женщину, которую ты обманываешь, заведя трах-трах на стороне. Она не белая. Мне нужна сигарета. Ты же не куришь. Я хочу сигарету. Пупсик. Повторяю, мне нужна грёбаная сигарета, так что дай мне, бомбоклад, сигарету. Ладно, ладно, пупсик. Не смей меня, бомбоклад, так называть. Никогда не зови меня этим пиздёвочным именем. Извини, вот твоя сиг. Мне её что, трением об жопу зажигать? Вот зажигалка, отцова, между прочим. Я похожа на ту, что пиздит зажигалки? Ким, извини, я так виноват. Все виноваты. Все до одного, блин, ах, как виноваты. Знаешь что, я устала от того, что все виноваты. И лучше б ты себя виноватым не чувствовал. Лучше б сказал, что виноватым себя не чувствуешь, а я идиотка. Что мы играли в кукольный домик, потому что это мило. А теперь тебе пора обратно к твоей белой американской жене. Она не белая. Мне нужно лечь. Конечно, милая, конечно, не торопись, не спеши, не... Перестань со мной ворковать, как сраный врач. Бедный Чак, он не думал, что все так закончится, да? Сколько раз ты все это репетировал? 2, 3? По дороге сюда? Я заслуживаю, по крайней мере, 4 репетиций. Ким, перестань меня звать этим именем. Лучше сейчас просто поручкаться и сказать, приятно было поработать. Послушай, нет такого. Ты предпочитаешь выписать чек и оставить его на тумбочке? Проститутка, я не назвал тебя ни разу. Конечно, ты ведь так хорошо ко мне относился. Белая бомбоклад срань. Дело не в белом и не в черном, а моя жена так тебя полюбила. Мы тебя оба так полюбили, наш дорогой, так полюбили. Она чернее тебя. Так это что было, соревнование черных пёст? Ким, заткнись. Не надо мне тут рассказывать, что да как да почему. Что? Я тебя перестаю понимать. Просто отвези меня в загранку. Что? Отвези меня в загранку. Что ты такое говоришь? В загранку, говорю, отвези, ну их в жопу. И оставь на ближайшей остановке. Ким, эти слова лишены смысла. Мне просто надо уехать, свалить к херам и все тут. Я так готова уехать. Ну, пожалуйста, Чак, я все за это сделаю. Я так готова уехать. Так, блин, готова, так готова. Уехать куда? Я не понимаю, что ты говоришь, Ким. И отпусти мою рубашку. Какого черта? Что на тебя такое нашло? Ким, Ким, отпустись. Ким, отпустись. Да блин! Ой, извини, извини, я... Видишь, на что ты меня вынудила? Ким, это твоя... Заткнись, пожалуйста, просто заткнись. Но у тебя может пойти кровь, позволь я... Не смей ко мне, чтоб тебя прикасаться. Лучше дай мне ту чертову газету. Но ведь ты никогда не читаешь Стар, ненавидишь новости. Перестань говорить так, будто меня знаешь. Ты меня не знаешь, понял? Не знаешь. А мне хочется блевать. Посмотрите на этого полупапика, полубойфренда, полуёбаря. И вот от этого меня тянет разблеваться прямо на твой грёбаный пол. Никакие аки не нужны. Дай мне ту газету, или я закричу. Милашка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, заткнись. Просто заткнись, а я пойду искать свою голову. Я беру его газету, иду в спальню и хлопаю дверью. Кольцо у него, видите ли, на пальце. А я-то того кольца никогда не видела. Видела-перевидела. Хотя нет, не видела. Не хотела видеть. Подлый сукин сын. Ты подлый сукин сын! Успокойся, Ким Кларк. Остынь. Ты даже не смогла выкрикнуть это вслух, потому что у тебя нет на то причины. Вспомни, как и зачем Бог привел тебя в этот дом. Вспомни, зачем Бог привел тебя в эту комнату и вывел обратно. И ты любила его волосы. Скажи ему, что ты не напрашиваешься быть его женой. А можешь быть просто женщиной, которая нравится. Он хочет дистанции? Ты ямайская женщина, и ты знаешь, как ему дать дистанцию. Подойди к нему и скажи. Да, милый, я понимаю. У тебя здесь свой мир и там свой мир. Но эти два мира не могут смешиваться. Так уж получается. Но посмотри на нас. Взгляни на нас. Мы делаем так, чтобы оба эти мира исправно вращались. И мы даже не живем в стране, сравнимой по размеру с твоей. Мистер Крутняк имеет жену на холмах и женщину в клубах. Жена никогда не спустится вниз, а женщина никогда не взойдет наверх, потому что мужчина сохраняет равновесие. Я могу тебе показать. Мне не нужно прилетать ни на каком самолете Алькарпа. Не нужно жить в Арканзасе. Я понимаю, что не должна ставить там дом. Мы не должны. Послушай, заткнись-ка ты, женщина. насчет того, что ты можешь приспособиться. Это не делает тебя женщиной, это делает тебя бактерией. Мужчина будет тебя только презирать. Вору вора украл, Бога насмешил. Можно подумать, что ты не хотела поставить кукольный домик в Арканзасе. Ты просто ищешь пути, нуждаешься в свете. Тебе нужны закорки, на которые можно взобраться и спрыгнуть. И все в этом помещении это теперь знают. Иди туда и люби его волосы. У тебя уже есть паспорт и виза. Но с ним я бы имела... Что? Девонька, тебе нужно отпить по максимуму из этого кипящего чайника, пока еще есть время. Ты думаешь, что ты в безопасности? Но глянь себе под платье, и ты увидишь круги, как на мишени, которые все ведут к одному яблочку. Ты думаешь, у тебя на лбу той печати уже не стоит? Думаешь, на тебя все еще не поглядывают? Как бы не так. А вот я пойду и буду любить его волосы. Сегодня ночь, когда я должна любить его волосы. Но ты сгубила Аки. Знаешь ведь, как он их обожает, а сама взяла и испортила. Может, тебе нужно отправиться в Дансинг? Сказать ему, что это напоследок перед его отъездом. Мы идем. Ты собиралась приземлиться на возлюбленной богом земле с этим мужчиной? Набраться американского сока и цвета? Знаешь что? Заткнись. Просто заткнись и все. Ты похожа на двух черных американских придурков в комедийном телешоу. Заткнись, сам заткнись. Черт, я ведь даже не курю. Ким, ты там в порядке? Не входи сюда. Ты налепила на щеку пластырь? Не входи сюда. Надо было знать, что он за птица. Ведь каждая женщина в Монтане отрабатывает все сцены до автоматизма, как только посетители заносят ногу через порог. Каждая, кроме меня. Я не могу припомнить в том клубе никакого другого мужчины. То есть их самих вспомнить могу, а вот их пальцы нет. Бедная Ким Кларк. К той поре, как ты добралась до Монтаны, ты была уже ослеплена своей целью. Бедняга Ким Кларк. Наставить тебя папы с мамой уже не было. Когда мужчина и женщина подходят к перекрестку, где у них разнонаправленные цели, и ты даешь мужчине свободу действий, то он обвивает тебя всю как есть, словно коконом. Бедняжка Ким Кларк. Ты же знала, что Алькарп закрывает лавочку и намеревается отваливать еще до встречи с Чаком. Алькарп собирался отваливать, а ты зачем-то наметила курс. На кого-то. Хоть кого. Как заставить мужчину любить тебя сильнее? Неужели у каждого мужика в Монтане обручальное кольцо или ободок от него на безымянном пальце? Возьми мысли в руки, Ким. Или думай ногами. Ким! Я в порядке, просто не входи сюда. Ну ладно. Замри. Замри и умиротворись. Клянусь, вот сейчас воскресная школа сможет принести кое-какую пользу. Нет, о боге ты сейчас рассуждать не будешь. Может, почитать наконец-то Стар? Как-никак, народная газета? Не знаю, зачем Чак читает ее каждый день. Лишний раз напомнить себе, как тупые ямайцы? И все-таки я в курсе о том, что произошло в Литл Рок. Эта тупая девчонка все-таки слушала на уроках истории, когда речь шла о гражданских правах и Мартине Лютере Кинге. Нелегкий третий путь. Любовный треугольник телохранителей, домашней охраны и нацгвардии. По данным Стар, близнецы на титул мисс Ямайки. Наша, страница третья, миловидная Памела, эта соблазнительная полногрудая красотка, готовится стать стюардессой и чтит длинную руку закона. Дефицит муки на прилавках Ганновера. По данным Стар, владельцы лавок основательно повязаны с инсектицидом Бейгон и настаивают, чтобы с каждыми 2 футами муки покупатель брал в нагрузку 1 баллончик этого спрея. На кладбище Мэйпен работница была атакована мумией. Юлали Легистер занималась своими делами, когда... Коммунистическая угроза возвращается через Сент-Мэри? Кому что по заслугам. Выбывание и награждение конкурсанток мисс Ямайка 79. Шелли Самуда, мисс Мазурка. Арлин Сангинетти, мисс Рысь. Жаклин Парчмент, мисс Безопасность. Бриджит Палмер, мисс Супермаркет. Ким Мари Бёрджес, мисс Аммарс. Стейси Барракат, мисс Управления дорожных работ. Конкурс красоты – полный отстой. Домашнее насилие вылилось в преднамеренное ранение. Правосудие. Сегодня Патрик Шилц вынес судебное решение. Перестрелка в Джонстауне. 4 убитых. 20 апреля. Гороскоп ко дню вашего рождения. Вы Овен, но уже на пороге Тельца. И вас будут вести ваши чувства. И ты это игнорировала, считай, что 2 года? Перелистываем страницу. От концерта до коммунального строительства. Год спустя. Назад из 14-месячной ссылки после покушения на его жизнь 3 декабря 1976 года концерт открыл его королевское высочество, кронпринц Эфиопии Асафау Озен. «Это были плоды 2 лет кропотливого труда», заявил политический активист ЛПЯ Реймонд Папало Кларк. «Слишком много войны и насилия на улицах. Время объединиться. Поступления от концерта пойдут на всевозможные проекты бытового обустройства, прежде всего на достойное оборудование канализации и новое помещение клиники Западного Кингстона», сказал старший активист от ННП Роланд Шота Шериф Палмер. В центре усилий была суперзвезда регги, прилетевшая домой на остров после почти 2-годичного отсутствия. «Хватит, Ким Кларк! Отложи эту дрянь!» С начала этого года произошло 3 сотни убийств, которые по нелегальным сведениям можно назвать политически ангажированными. «Ким Кларк, перестань читать!» Фото на развороте. Рукопожатие политических активистов над средствами, собранными от концерта. «Не смотри, Ким Кларк! Лучше отвернись!» Слева направо. Министр молодежи и спорта Ямайки, политактивист ЛПЯ Реймонд Папало Кларк, политактивист ННП Роланд Шота Шериф Палмер. «Ким Кларк, прекрати смотреть! Прекрати читать! Прекрати рыскать!» «Не смотри». Вот Папа Ло. Белый верх, черный низ, грудные мышцы выпирают, как бабьи титьки. «Отвернись». Шота Шериф, в штанах хаки, как у студента или солдата. Снимок черно-белый, но ты знаешь, что это хаки. Не рыскай глазами с лица на лицо. На лица, что смотрят в объектив, и те, что отворачиваются, и те, что смотрят вдаль. Чертово фото. Рядом с Папой Ло стоит женщина. За женщиной еще один мужчина в темных очках. Личность знакомая, не так ли? Он от тебя не прячется, это ты прячешься от него. Да закрой же газету, Ким Кларк. Вот он сзади, без улыбки. Не смотрит и не соглашается ни на какой бомбоклад замирения. Ему нужно не замирение, ему нужна ты. 2 года в бегах, а он в поисках тебя. И отыщет. Ты дура. Он тебя найдет. Ким, что там происходит? Ким? Ким? 2 года бега по прямой, которая в итоге превращается в круг. Ты подходишь к воротам. Тебя ничто не остановит. Никто тебя не подталкивает, но ты все равно подходишь к воротам. Потому как что еще остается, кроме как двигаться вперед? Подходишь и гладишь себе живот, как беременная. Не обращая внимания на треск хлопушек, хотя до Рождества еще шагать да шагать, а значит и до хлопушек тоже. Видишь, как навстречу тебе выскакивает какой-то темнокожий. 9 час, за окнами уже темень. Замираешь, как вкопанная, и не можешь пошевелиться. Он пялится на тебя, раздевает и прощупывает взглядом. Сзади какие-то вопли, возня. А откуда-то по шоссе близится вой полицейских сирен, а в лицо тебе уставлен ствол пистолета. Ударившись бежать, ты уже не останавливалась. Собрала лиловый чемодан и бежала от 3 декабря 1976 года. Бог да проклянет тот созданный им день и все, что в нем было ужасного. Ты думала, что сбежишь в Америку, но мужик твой уже все просчитал сверху донизу, до последнего чека по съему жилья, и скоро он сделает от тебя ноги. А вот этот человек, человек на фото, нет. Он подошел, приблизился к тебе с угла этой вот газеты. У него есть имя. Не читай его. Глупая женщина. Никуда ты не сбежала. Никуда не скрылась от 3 декабря 1976 года. А наоборот, ворвалась в самую его бучу. Так и не узнав, что завтра было 4 декабря, а сегодня 20 апреля. Ты знаешь только 3 декабря. Этот день никогда не прервется, пока прервать его не явится он. «День 3 декабря для тебя близится», — говорит это фото. «У нас еще остались неоконченные дела. Монтего-Бэй остановить этого не смог. Не сможет и Америка. Я иду к тебе, Нин. Не смей звать ее этим именем. Не смей никогда. Это мертвое имя мертвой женщины из мертвого города. Беги, беги, потому что она умерла. А теперь зажги сигарету его зажигалкой, которую он ждет обратно. Но не отдавай, пока он не попросит. Прикури сигарету и затянись. Вот так. А теперь еще раз. Затягивайся глубоко, пока сердце не умерит свой стук так, что можно будет не торопясь считать в груди его удары. Вот так. А теперь возьми сигарету и прожги ему голову. Ткни так, чтобы прожгло до задней страницы. Жги, пока не вспыхнет яркий, бойкий язычок огня, и тогда брось эту газету на кровать. «Ким, что там, черт возьми, происходит?» Прожги себе путь сквозь стук того белого за дверью, через его крики, вопли, барахтанье и, наконец, вышибание неподдатливой двери. А сама не трогайся с места. Вон как весело потрескивают подушки, пошипывают шелковые простыни, посмеиваются полиэстеровые шторы. Смотри, как буйно, словно из-под вздувшейся юбки, вырывается пламя и обнажается визжащее окно. Прожги себе благополучный путь к исходу. Единственный путь вперед – это насквозь.